Хрустальный камертон. Неужели стоит внимания вся эта ерунда, о которой вы говорите? Того не ешь, того не пей. Не дыши уже. У меня трансерфинг и так работает, безо всей этой херни. Дилетантский подход. Конечно, трансерфинг будет работать, куда он денется. Вопрос лишь в том, насколько эффективно. Вы сами выбираете для себя уровень силы, которую получите в распоряжение. Кому-то хочется добиться совершенства, а кто-то довольствуется низшим даном. Я ориентируюсь на первых, потому и даю информацию о том, куда двигаться дальше. Вы же сами решаете, что вам нужно, а что нет. Возможно, спустя какое-то время ваши убеждения переменятся, кто знает. А пока можете просто принимать к сведению информацию. Принимать к сведению не значит соглашаться или не соглашаться, спорить или не спорить, отвергать или не отвергать. Ваша способность к управлению реальностью прямо пропорциональна величине свободной энергии и ясности сознания. В бессознательном сновидении вы бессильны. Сновидение с вами случается и управляет вами, потому что сознание находится в пассивном состоянии. Руль управления брошен, а энергия намерения бездействует, двигатель выключен. Это первый, низший уровень. В осознанном сновидении вы уже почти проснулись, второй уровень. Но если в сознании все еще нет достаточной ясности, вы не способны повлиять на ход сновидения и будете ходить как в бреду, будто вас накачали наркотиками. Двигаемся дальше по лестнице уровней. Допустим, вы ясно осознаете, что это сон, и понимаете, что могли бы сейчас управлять происходящим. Но вдруг выясняется, что ваша сила не действует. Хоть вы и понимаете, что спите, но не можете ничего сделать. Вас преследуют кошмары, а вы бессильны. Это свидетельствует о низкой энергетике. Вы или больны, или с похмелья, или просто слабы. Следующий уровень — если степень вашей осознанности и энергетики уже достаточно высока, вы способны творить все, что угодно. Летать, оказывать влияние на персонажей сновидения, подчинять их своей воле. Однако выбирать сценарий сновидения пока не можете. А почему? Энергии не хватает. Когда подкачаете свою энергетику, подниметесь на уровень выше, где обретете способность задавать ход сновидения, быть там полновластным хозяином. Но вот вы приходите в бодрствующее состояние. Что изменилось? Реальность стала менее податливой. В сновидении она была пластичной, стоило лишь чуть-чуть вознамериться, и тут же все подчинялось. А наяву реальность как смола, сразу не поддается. Но ведь принципы остались те же. Чем выше энергетика и осознанность, тем большая сила в вашем распоряжении. Высший уровень — просветление, когда сознание настолько проясняется, что видишь все свои прошлые воплощения и осознаешь всю суть Вселенной. А энергетика повышается до такой степени, что можешь свободно летать и двигать любые предметы. Кому-то это надо, кому-то нет. Вот я и говорю, выбирайте свой уровень силы. Не хотите двигаться дальше? Да кто же вас зовет? Сейчас речь идет о том, как повысить уровень свободной энергии и добиться максимальной ясности сознания самым простым и естественным образом — через воду, пищу и воздух. Все, о чем я пишу, проверено практикой. В сознании действительно происходят заметные перемены. Ощущения необыкновенные, их трудно передать, но я бы охарактеризовал их как прояснение. Открывается суть вещей, реальность начинает видеться такой, какая она есть, все становится понятно, будто пелена спадает. В отношении энергии чувствуется легкость, сила, высокая алертность. Другими словами, появляется не что иное, как решимость иметь и действовать. Все это, и сила намерения, и ясность, нарастает постепенно и каждодневно. Никаких медитаций и специальных тренировок. Все просто и естественно через изменение основных фундаментальных составляющих — воду, пищу и воздух. В древние времена, когда природа была еще чистой и первозданной, вода и воздух не имели критического значения. Сейчас имеют. Когда-то и сверхспособности имелись у людей изначально. Но почему их теперь надо вырабатывать через какое-то насилие над собой? Все произойдет легко и органично, если вернуться к своему изначально чистому состоянию, которое было в младенчестве. Тогда имелась сила души, но не было разума. Сейчас есть разум, но утрачена сила души. Настало время обрести единство. Не выработать его как приобретенную способность, а вернуть как законную, но утраченную. Очистить тело, очистить сознание, сбросить оцепенение, проснуться, вспомнить. Это и есть естественный путь, о котором говорит древнее знание. Такое вот простое и незамысловатое. «Вы являетесь тем, что едите», написано в древнеиндийских текстах. Но как это понимать? Я морковка или сосиска? Или нет, я сладкое пирожное? Конечно, смысл не в этом. Человек по отношению к внешнему намерению подобен колокольчику. Если он засоряет свой организм неестественной, ненатуральной пищей, то обрастает мхом и перестает звенеть чисто. Внешнее намерение не реагирует на глухой звон. Точно так же и сам замшелый колокольчик не воспринимает движение намерения. Но если тело и сознание человека чисты, он звучит как хрустальный камертон, резонируя с вибрациями силы. А потому и сила ему подвластна. Прежде чем очищать сознание, необходимо начать с тела. Если человек этого не разумеет, то я бы сказал, что он напоминает уже не замшелый колокольчик, а скорее бараний рог, в который сколько ни труби, толку не будет. Почитайте апокрифические Евангелия. Там есть все — и живое питание, и очищение организма, и антипаразитарная программа. Например, сейчас уже широко известно Евангелие от Ессеев, написанное на древнеарамейском языке, которое долгое время хранилось в секретных архивах Ватикана и впервые было переведено Эдмондом Шекели. Вот несколько отрывков из него. «И многие больные и нечистые последовали словам Иисуса и устремились на берег реки. Они сбросили свою обувь и одежду, они приняли пост, и они отдали тела свои ангелам воздуха, воды и солнечного света. И ангелы Матери Земной заключили их в свои объятия, завладев их телами как внутри, так и снаружи. И все они увидели, как все зло, все грехи и вся нечистота поспешно покидают их. И когда они приняли крещение, ангел воды вошел в их тела, и истекло из них все отвратительное, вся нечистота их прошлых грехов, и как горный водопад исторгся из их тел поток твердой и мягкой мерзости. И земля, где воды их истекали, была так загрязнена и так ужасающе было зловоние, что никто не мог более оставаться там. И дьяволы покинули их тела в виде многочисленных червей, корчащихся от бессильного гнева, после того, как ангел воды изгнал их из внутренностей сынов человеческих. И затем снизошла на них сила ангела солнечного света, и сгинули черви в своей отчаянной агонии, спаленной ангелом солнечного света. И все дрожали от ужаса, глядя на всю эту мерзость сатаны, от которой ангелы избавили их. И не думайте, что достаточно, чтобы ангел воды заключил вас в объятия лишь снаружи. Истинно говорю вам, нечистота внутри намного превосходит ту, что снаружи. И тот, кто очищает себя снаружи, но внутри остается нечистым, подобен гробнице, ярко выкрашенной снаружи, но внутри полной всякого рода ужасной грязи и мерзости. И потому, истинно говорю вам, дозвольте ангелу воды дать вам также крещение внутри, чтобы могли вы освободиться от всех ваших прошлых грехов, и чтобы внутри вы стали чисты, как речная пена, играющая в лучах солнца. Итак, найдите большую тыкву, стебель которой равен по длине росту человека. Выньте все, что у нее внутри, чтобы стала она полой, и наполните ее водой из реки, которую нагрело солнце. Повесьте ее на ветвь дерева и станьте на колени перед ангелом воды. И дозвольте войти стеблю тыквы в ваш задний проход, чтобы вода могла проникнуть в ваш кишечник. И оставайтесь затем коленями на земле перед ангелом воды и молитесь живому Богу, чтобы простил он вам все ваши прошлые грехи. И молитесь ангелу воды, чтобы освободил он ваше тело от всего нечистого и болезненного. Затем дозвольте воде выйти из вашего тела, чтобы могла она унести с собой все нечистое и зловонное, что принадлежит сатане. И вы увидите своими глазами и почуете собственным носом всю нечистоту и мерзость, оскверняющую храм вашего тела, и все грехи, обитавшие в вашем теле, причинявшие вам всевозможные страдания. Истинно говорю вам, крещение водой избавляет вас от всего этого. Повторяйте свое крещение водой каждый день своего поста, до тех пор, пока вы не увидите, что вода, вытекающая из вас, не стала чистой, подобно пене речной. Затем доставьте ваше тело к реке, и там, в объятиях ангела воды, воздайте благодарение Богу живому за то, что освободил он вас от грехов ваших. И это священное крещение ангелом воды знаменует собой рождение и новую жизнь. Ибо глаза ваши будут впредь видеть, а уши ваши — слышать. Ибо истинно говорю вам, кто убивает, убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей, ест тела смерти. Ибо в крови его каждая капля их крови превращается в яд, в его дыхании их дыхание превращается в зловоние, в его плоти их плоть в гнойные раны, в его костях их кости в известь, в его внутренностях их внутренности в гнилье, в его глазах их глаза в пелену, в его ушах уши их в серную пробку, и смерть их станет его смертью. Не убивайте и не питайтесь плотью невинной жертвы своей, чтобы не стать вам рабами сатаны, ибо это путь страданий, и ведет он к смерти. Но исполняйте волю Бога, чтобы ангелы его могли служить вам на пути жизни. Итак, повинуйтесь словам Бога. Взгляните, я дал вам все травы, несущие зерно, которые по всей земле, и все деревья, несущие плоды, дабы принимали вы в пищу. И каждому зверю земному, и каждой птице парящей, и всему, что ползает по земле, и в чем есть дыхание жизни, дал я все травы зеленые в пищу. Также и молоко всех существ, движущихся и живущих на земле, должно быть пищей вашей. Также, как дал я им травы зеленые, даю я вам их молоко. Но плоть и кровь вы не должны есть. Не убивайте ни людей, ни зверей, ни то, что станет пищей вашей. Ибо если вы принимаете живую пищу, она наполняет вас жизнью. Но если вы убиваете свою пищу, мертвая пища убьет также и вас. Ибо жизнь происходит только от жизни, а от смерти всегда происходит смерть. Ибо все, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела. А все, что убивает ваши тела, убивает также и ваши души. И тела ваши становятся тем, что есть пища ваша, равно как дух ваш становится тем, что есть мысли ваши. Потому не принимайте в пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища также сожжет, разложит или обморозит ваше тело. Не уподобляйтесь глупому землепашцу, который засеял свою землю проваренными, замороженными и сгнившими семенами. И когда пришла осень, ничего не уродилось на полях его. Огромно было его горе. Но будьте подобны землепашцу, который засеял свое поле живыми семенами. И поле его уродило живые колосья пшеницы, и в сотню раз больше, чем он посадил. Ибо истинно говорю вам, живите лишь огнем жизни, и не готовьте пищу свою с помощью огня смерти, который убивает вашу пищу, ваши тела и также ваши души. «Как же нам готовить хлеб наш без огня, учитель?» — спросили некоторые с великим изумлением. «Пусть ангелы Бога готовят ваш хлеб. Увлажните свою пшеницу, чтобы ангел воды мог войти в него. Затем подставьте ее воздуху, чтобы ангел воздуха мог также обнять ее. И оставьте ее с утра до вечера под солнцем, чтобы ангел солнечного света мог сойти на нее. И после благословения трех ангелов вскоре в вашей пшенице проклюнутся ростки жизни. Растолките затем ваше зерно и сделайте тонкие лепешки, какие изготавливали ваши прадеды при бегстве из Египта, обители рабства. Затем снова положите их под лучи солнца, как только оно появится. И когда оно поднимется до самого зенита, переверните их на другую сторону, чтобы и здесь ангел солнечного света мог обнять их. И оставьте их так до тех пор, пока солнце не сядет. Ибо ангелы воды, воздуха и солнечного света вскормили и взрастили пшеницу на полях, и они же должны приготовить и ваш хлеб. И то же солнце, которое посредством огня жизни позволило пшенице вырасти и созреть, должно испечь ваш хлеб в том же самом огне. Ибо огонь солнца дает жизнь пшенице, хлебу и телу. Огонь же смерти губит пшеницу, хлеб и тело. А живые ангелы Бога живого служат только живым людям. Ибо Бог является Богом живых, а не Богом мертвых. Не варите на огне, не смешивайте вещи друг с другом, чтобы кишечник ваш не уподобился болоту со зловонными парами. Ибо истинно говорю вам, это отвратительно в глазах Господа. Если вы будете смешивать в вашем теле все виды пищи, покой тела прекратится, и бесконечная война разразится в вашем теле. Апокрифом называется неканоническое произведение, содержащее отступление от официального вероучения и потому отвергаемое Церковью. А почему оно стало отвергнутым? Да потому что было неудобным. Точно так же для кого-то могут быть неудобны, неугодны и аспекты трансерфинга, которые здесь излагаются. Но ведь это не мной придумано. Как было сказано, глаза ваши будут впредь видеть, а уши ваши — слышать. То есть в конечном итоге не только тело очистится, но и сознание прояснится. Вот зачем все это нужно. Так что если кто-то считает, что я здесь занимаюсь ерундой, то его претензии не по адресу. Если какая-то часть трансерфинга для кого-то станет апокрифической, меня это нисколько не расстроит. Я все равно буду делать то, что должно.